Дмитрий Наркисович Мамин сибиряк. Переводчица на приисках. Все мы хлеб едим. Рассказы. Собрание сочинений в 6 томах. Том 1. Москва. Художественная литература. 1980. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.